непонятно им этим пошлякам. А Зюс язвил про себя: вот уж трус, вечно прятаться. На что же власть, если не выставлять ее на показ? Глупые, недостойные, отжившие свой век предрассудки. Только бы не обратить на себя внимание христиан, только бы укрыться в тень. А я хочу стоять на ярком свету и всем прямо смотреть в глаза. Он отправился во Франкфурт с великой пышностью, желая показаться матери во всем блеске. Пожилая красавица, от нее он унаследовал очень белое лицо и выпуклые крылатые глаза, жила в покое и довольстве, но пустой жизнью. Ах, как полны были раньше ее дни! На взмыленных конях носилась актриса Микаэла Зюс по Германии, и весь ее путь был усеян мужчинами, любовными интригами, страстями, триумфами, огорчениями и бурями. Теперь же свою жизнь она старалась расцветить чисто внешними впечатлениями, раздувая каждую мелочь, чтобы сохранить иллюзию деятельной суеты, заполняла время уходом за своим телом, поддерживала разнообразную бурную переписку, вмешивалась в жизнь своих бесчисленных знакомых. Зюс важничал и рисовался перед ней, а она наслаждалась его блеском и млела, совсем потерявшись от его шумливого и неумеренного хвастовства. А он еще пуще чванился перед этой благодарной, восторженной слушательницей. Но цветистый фейерверк их речей прервал раби Габриэль. Зюс только что с похотливым самодовольством рассказывал о женщинах, которые толпились в его покоях, а Микаэла жадно ловила его слова. Его широкое, каменное, угрюмое лицо старца как глыбой придавило все эти легкие пестрые видения. Да, ему известно, что новый герцог уже покинул Вену и скоро прибудет домой. Зюс, конечно, направляется к нему. Он говорил с такой холодной усталой насмешкой, что все достигнутое сразу стало пустым и сомнительным. Потом он мимоходом спросил, когда Зюс приедет в Герсау. Девочка тоскует по нем. Услышав, как Зюс виляет и отлынивает, он больше не настаивал, только три борозды резче обозначились на его лбу. Он переводил взгляд с матери на сына, с сына на мать, и скоро ушел. При нем Микаэла металась и трепетала, как глупенькая птичка. Зюс ни разу не видел ее в присутствии раби Габриэля. Сам он с трудом собрал свою разлетевшуюся во все стороны спесь и великую гордыню. Вяло и не вполне уверенно влез он снова на ходули и попробовал робко посмеяться над стариком, но мать не поддержала его, и вот был он далеко не столь лучезарным и самодовольным, как явился. Спешным порядком направился он в Регенсбург. Шумно и весело встретил его герцог. Багрово-красный под белым париком обрушился на него грубыми остротами Ремхенген. Он ненавидел евреев, а этот был ему вдвойне противен своими сверхучтивыми, вкрадчивыми манерами. И старик Турный Таксис был крайне сдержан. Он не простил еврею, что тот своей бледно-желтой гостиной в Монбежу затмил его бледно-желтый фрак. Зато весьма благосклонной игривой улыбкой встретила его герцогиня. Грациозный стан и задорное личико красовались над широчайшей синей бархатной робой, в складках которой совсем затерялась малюсенькая комнатная собачонка. Мария Августа милостиво протянула еврею пухлую холеную ручку для поцелуя, жеманно и скромно, как требовал этикет, придерживая другой верхние складки робы. Ах, какие смутные и греховные мысли вдохнул в нее еврей своим поцелуем. И глаза у него такие же красноречивые, и выражает ту же самозабвенную покорность, что и прежде. И притом он ни на волосок не отступает от моды. Забавно всегда иметь при себе такого еврея, который 100 очков даст вперед самому галантному версальскому кавалеру, а свое злобное еврейское сердце, где без сомнения копошится лютая и ядовитая нечисть, искусно скрывает под изящным светло-коричневым кафтаном. Позже, когда они остались вдвоем, герцог стал расспрашивать Зюса о настроении в стране. Спрашивал он небрежно и свысока, но Зюс мысленно посмеивался над его наивными уловками, сразу почувствовав, что герцог далеко не спокоен и придает большое значение его ответу. Он вмиг сосредоточился, настроился на деловой лад и призвал на помощь все свое чутье.